Глава вторая. Дома. На Сент-Питерсгейт-сквер туман был гуще всего. Но здесь, в его коричневатых складках, насилие не таилось. Напротив, он казался каким-то уютным, совсем не промозглым, ласковым и почти оберегающим. Эту крохотную соборную площадь было и в ясный день найти непросто. 10 лет назад ее не нашла даже вражеская авиация, и теперь ее тихие домики, вероятно, одни во всей округе, остались такими же, какими были до войны. Не иначе, как по недосмотру, ограда вокруг крохотной лужайки посреди площади не попала в металлолом, а магнолия, несколько лабурнумов и тюльпанное дерево благополучно пережили все эти годы. Из всех площадей такого типа это была самой маленькой в Лондоне. Там стояло по 7 домов, друг напротив друга. Стена с третьей стороны прикрывала крутой спуск к Портминстер-Роуд и магазинам, а с противоположной стороны вздымалась, увенчанная остроконечным шпилем, церковь Петра у врат, и рядом с ней дом священника и 2 примыкающих к нему приходских домика. Площадь образовывала как бы тупик. Единственный въезд был со стороны стены, так что для выезда приходилось разворачиваться и ехать обратно. Пешеходы, впрочем, могли воспользоваться и ведущим отсюда наверх лестничным пролетом. Церковь стояла на крутом склоне, и между ее узким мощеным двориком и приходским кварталом в стиле регентства извилистая каменная лестница круто поднималась к широкой улице позади собора, застроенной жилыми домами. Лестница обветшала и была небезопасна по вечерам, несмотря на прикрепленный к церковной ограде уличный фонарь. Однако в дневное время ею вовсю пользовались посетители магазинов, проложившие через маленькую площадь кратчайшую тропу в цивилизацию из осыпающейся штукатурки былого величия, некогда надменно взиравшего с высоты на торгашей. А нынешним вечером, когда видимость приближалась к нулю, дом священника, казалось, вообще стоит на краю пустоши. В этом хорошеньком домике было 3 этажа, не считая расположенных прямо над карнизом изящных мансард. Все окна были освещены, а нижние по обе стороны приземистого крыльца светились в тумане красноватыми огоньками. Каноник Эйврил жил на этой площади издавна. Смена времен меняла его домашний уклад исподволь и без суматохи. Теперь он занимал только 2-й этаж, где чувствовал себя вполне комфортабельно, а в 1-м обретался его неизменный церковный сторож, мистер Телисмен, а миссис Телисмен присматривала за ними обоими. Превосходные комнаты наверху принадлежали Мэг, а мансарды, превращенные в отдельные уютные домики, сдавались жильцам, которых в доме очень любили. Словом, все шло своим чередом, тихо и незаметно, и каноник вполне сознавал, что воистину счастлив. В былые дни, когда тут жили на широкую ногу, места в доме не хватало, и прислугу пришлось даже поселить в приходских домиках. Но хозяину все это было отнюдь не по душе. Теперешний расклад казался ему не в пример лучше. Сейчас каноник стоял в своем излюбленном месте, то есть на ковре у камина в гостиной. Это та самая комната, куда он 30 лет назад привел свою невесту, и с тех пор по причинам скорее финансового, нежели сентиментального свойства, здесь совсем ничего не менялось. Интерьер мог бы показаться несколько старомодным, но составляющие его добротные вещи — ореховый книжный шкаф с выставленными на полке шахматами слоновой кости, бюро со стекленными дверцами, по 13 стеклышек в каждой створке, кресло в стиле королевы Анны со спинкой в 7 футов, персидский ковер, свадебный подарок младшей сестры, матери мистера Кэмпиона. Все они, благодаря бережному обращению и покойной жизни, с годами обрели некое особое достоинство и значительность и стали чем-то похожи на своего владельца. Правда, теперь каноник стоял там совершенно расстроенный. Мэг, вернувшись с вокзала, рассказала ему все, и ему это показалось столь невероятным, что он поначалу не поверил. Она заплакала и поднялась к себе, оставив его подавленным и в то же время весьма озадаченным. Его книги в соседнем кабинете, разложенные в удобном беспорядке, ждали, что он вернется туда, в их мир, мир покоя и здравомыслия. Но старый Эйврил мужественно сопротивлялся их зову. Вообще-то он был счастливейшим из смертных. От жизни он требовал так мало, что скудным ее дарам не уставал радоваться и восхищаться. Чем старше и беднее он становился, тем больше спокойствия и мира излучало его тонкое кроткое лицо. То был во многих отношениях несносный человек, с особым взглядом на жизнь, ясным, но чуть смещенным, приводящим всех его коллег в легкое замешательство. Его никто не боялся, простой народ любил и защищал его, как обычно защищает помешанных. И никому другому из ныне живущих духовных лиц еще не удалось вывести из себя стольких добрых христиан. Знаменитый доктор Поттер, короткое время бывший епископом лондонским, который в 90-е годы учился вместе с ним в Кембридже, однажды слышал в его исполнении искрометную проповедь на тему какой-то маловразумительной ереси, которую тот прочел перед собранием прихожан в составе 4 лавочников с семействами, 5 маленьких мальчиков и 1 глухой старой леди. В то время как оценить подобную проповедь по достоинству во всей Англии смогла бы от силы дюжина знатоков. Когда доктор заметил своему однокашнику, что, мол, вряд ли кто понял, что он, каноник, имел в виду, тот сжал его локоть и не без удовольствия хихикнул. «Конечно, дружище, а если бы и понял, вот бы удивился». Он верил в чудеса, которые и сам не раз наблюдал, и ничто его не изумляло. Воображение у него было неукротимое, как у ребенка, а вера — истовой. Но в повседневной жизни, откровенно говоря, вынести его было трудно. Внешне это был высокий, крепкого сложения мужчина, с косматыми седыми волосами. Он обладал тем даром простоты в обращении, которое первого встречного превращает в старинного приятеля. Сейчас каноник был угнетен и все больше расстраивался. «Она видела его», — упорно твердил он. «Она видела и узнала его, и помчалась к нему через весь вокзал. Ты же слышала? Она же сама это говорила. Аманда, единственное существо, кроме него, присутствующее в гостиной, леди Аманда, сестра графа Понтис Брайта, супруга Альберта Кэмпиона, директор головной фирмы Эллендел Эйкрафт Лимитед и главная надежда британских закулисных деятелей, сидела в высоком кресле и вышивала на маленькой зеленой рубашке слово «шериф» крупными буквами. Огненно-рыжие волосы Понтис Брайтов, отнимающие пламень у рубинов, если верить средневековому преданию, коротко остриженные, украшали маленькую головку, обрамляя сколастое лицо с задумчивыми карими глазами. Она уже в третий раз объясняла Эйврилу существо дела, но на ее гладком лбу не появилось ни морщинки, а в ясном голосе звучал все тот же присущий ей бесстрашный здравый смысл. Но ведь когда они поймали его, это оказался совсем не Мартин. Мне тоже случалось так ошибаться. А вам разве нет, дядюшка Хьюберт? Особенно на вокзалах, там такой шум. А когда ничего не слышишь, то и видишь как-то хуже. Старик с сомнением покачал головой. Но ведь когда она его увидела, она же была уверена, — настаивал он, — она сама так сказала. Я очень боюсь, Аманда, вот и цепляюсь за это, как утопающий за соломинку. Тонкие смуглые пальцы Аманды ловко управлялись с шерстяной ниткой. Что-то сомневаюсь, чтобы тот человек успел поменяться с Мартином одеждой за несколько секунд в переполненном поезде, — заметила она. Он рассмеялся отрывистым кашляющим смехом, сам над собой. «Сдаюсь», — произнес он. «Нет, конечно, нет. Хотя, знаешь ли, Аманда, иногда люди в самом деле затевают самые невероятные вещи. Но ты права, это дикость. Это действительно абсурд, если только случайно их там было не двое». «Нет, дядюшка», — опытной рукой она отводила его от опасного края. «Там был только один человек, и это был не Мартин. Но издали он напоминал Мартина, и одет был как Мартин. Видимо, и походка, и все движения у него были как у Мартина, иначе бы Мэг не обманулась. Следовательно, это какой-то знакомый Мартина и, боже милостивый». Он посмотрел на нее в ужасе. Его точеные черты исказились тревогой и болью. «Ты хочешь сказать, что тут замешан наш бедный мальчик? Что он, может быть, в каком-то таком месте, да? Может быть, изменился до неузнаваемости и теперь учит кого-то другого, инструктирует?» «Нет, милый мой дядюшка», — Аманда не сдавалась, — «Мартин мертв. Он убит на войне, а человек, изображающий его, должно быть, знал его прежде. Помните, вы показывали мне, как ходит Генри Ирвинг? Вы сумели это сделать, хотя не видели его лет 40, а может и 50. Когда вернется Альберт, я полагаю, выяснится, что этот человек когда-то давно знал Мартина, может быть, еще во Франции до войны. «Может и так», — старик вздохнул. Воображаемые картины настолько потрясли его, что успокоился он только отчасти. «Да, может быть, ты и права. А что ты скажешь насчет вот этой фотографии? Что это, тот же самый человек? Тот же маскарад?» Он покосился на последний номер сплетника, лежащий перед ним на кушетке, и наклонился за ним. Впервые за время их разговора Аманда нахмурилась. «Это и вправду несчастье», — произнесла она. «Когда мистер Фезерстоун все рассказал мне сегодня утром по телефону, и я нашла вот это, мне сделалось просто нехорошо. Страшно умная шутка и совершенно-совершенно бестактная. Но тут он так похож на нашего мальчика, каким он мне запомнился. Щеки заросли этакой грозной щетиной. Бедный наш глупенький мальчуган». Каноник поднес страницу к самым глазам, пытаясь отыскать на ее глянцевой поверхности черты, которых там никогда не было. «Тут и имя есть, видишь? Вот внизу написано имя. Конечно, ведь это продолжение того же самого фарса». Она не на шутку разволновалась и даже отложила работу. «Я как раз собиралась сказать вам об этом, но тут вошла Мэг. Я позвонила в редакцию, но Шон ушел на летучку. Тогда я дозвонилась до Пипа. Он, конечно, был поражен. Он мне долго объяснял, что оклеветать мертвого нельзя, а потом соединил меня с фотографом. Я и с ним поговорила. «Фотограф, что ли, стоял там, рядом у телефона?» — заинтересовался каноник. «Нет, он был у себя в ателье. Видите ли, редакция покупает снимки у фотоагентства. Фотограф увидел Берти и Мэй Олдсвортов и принялся их щелкать. А стоявшие рядом несколько человек случайно попали в кадр. Он в лицо их не знал и по обыкновению попросил представиться. Фамилию Элджин Бротон запомнил, потому что переспрашивал, как она пишется. Значит, тот человек сказал, что его зовут Мартин Элджин Брот. Старик, не отрываясь, смотрел на маленькую фигурку, оттесненную группой завсегдатаев скачек в самый угол кадра. «Достопочтенный Берти Олдсворт», — прочел он вслух, — «оспаривает кубок Вестмита вместе со своей супругой, дочерью леди Лэри Дайн. Также на снимке мистер и миссис Питер Хилл и майор Мартин Элджин Брот». «Клянусь душой, Аманда, я не могу поверить, чтобы этот человек мог назваться для прессы именем Мартина». «Отчего же? Он как раз так и назовется, дядюшка, если он изображает Мартина. Видимо, он шел по пятам за фотографом, чтобы не упустить шанса попасть в кадр. Но почему он так жесток? Чего ему нужно?» На это у Аманды не было ответа, а придумывать его она не стала. Она знала из собственного опыта, что никому не под силу переиграть дядюшку Хьюберта на его поле, в области предположений. Напротив, она стремилась действовать практически. Ей была хорошо известна подобная способность серьезнейших людей верить каждому напечатанному слову, и ее беспокойство отнюдь не было беспочвенным. Знакомые все еще продолжают названивать, спрашивают, видела ли это Мэг, медленно произнесла она. К вечеру звонков станет еще больше. По средам все читают сплетника за чаем. А прочитав, разумеется, начнут звонить. И звонки будут продолжаться до следующего года, когда самые последние увидят номер в приемной дантиста или в парикмахерской. Мэг уже в ярости. Как раз теперь она ждет звонка от Джеффа. Я полагаю, что поступила правильно, поставив на это дело Сэма. «Сэма?» — лицо каноника прояснилось. «Это как раз то, что надо. По части газет ему нет равных». Теплая улыбка озарила лицо старика. Как всегда бывало, едва речь заходила о Сэмюэле Драммоке, жильце из мансарды. Стареющий знаменитый спортивный комментатор жил тут со своей женой уже давно. Отношения, сложившиеся у него с каноником, сами по себе были феноменом. То была сердечная привязанность, основанная, очевидно, на полном взаимном непонимании, помноженном на глубокое уважение к непонятному. Наверное, еще не было двух других людей, общавшихся реже, а результатом являлась неожиданная гармония, как если бы неким таинственным образом подружились рыба и собака, да еще и гордились бы каждая замечательной непохожестью приятеля. Аманда вздохнула. «Ну, так значит, все правильно. Он сидит там у себя наверху с телефоном и кружкой пива. Мэг свою дверь не закрывает, и когда позвонит Джефф, Сэм ее позовет. Сэм просто кипит. Таким здорово сердитым, как он сам выражается, я его еще не видела». Понимаешь, несправедливое это дело — пытаться извратить сам процесс погребения. Отступив на свое поле, каноник совершенно преобразился. «Погребение не есть забвение», — произнес он с расстановкой. И куда девалась его житейская беспомощность? В голосе звучало мудрое знание жизни. «Оно есть развязывание. Все ниточки, вплоть до самых незначительных, должны быть развязаны одна за другой. А из каждого их узелка должно высвободиться и усвоиться нечто неизменное и ценное. В конечном счете это и есть обретение, и блаженны погребающие, ибо они воистину делаются сильнее. Но этот процесс, равно как и всякое иное человеческое рождение, мучительный, длительный и чреватый опасностями. А попытка повернуть его вспять, когда цель уже практически достигнута, есть попытка убиения духа. Этот несчастный, кто бы он ни был, очевидно, не ведает, что творит. Этот момент Сэм упускает из виду. Ага. Звонят в дверь. Это Альберт? Аманда прислушивалась и проворно спрятала рубашку на диванную подушку, как сделала бы любая мать за 6 недель до Рождества. «Нет, дядюшка, это дети». «О, Господи!» — встревожился дядюшка Хьюберт. «Про них-то я и забыл. Их надо держать от этого подальше. Они к таким вещам не подготовлены. Юным тяжелее всего, им страшно». «Я понимаю, милый дядюшка. С ними лак, мы об этом позаботимся. Хелло, как дела?» Дверь распахнулась, впустив 3 взволнованных людей. 2 из них, мужчины, были почти вне себя от только что пережитого потрясающего приключения. Возвращение домой через весь Лондон на настоящем черном воронке. Одному было 6. Другому 60. Третья девочка казалась несколько бледной и утомленной собственной ответственностью за спутников. Ей было 8 лет. Наследник мистера Кэмпиона Руперт вошел, щурясь от яркого света. То был худенький мальчишка, рыжеволосый, как мать, и столь же неугомонный. От отца он унаследовал некоторую мягкость, и, в отличие от обоих родителей, был очень застенчив. Он подошел к матери и, опершись о ручку ее кресла, охрипшим голосом сообщил о том, что волновало лишь его одного. «Есть колодки для тетушки Вэл, по 2 шиллинга 6 пенсов». «Ну и славно», — успокоила его Аманда. «Тогда дело стало за какими-то 9 пенсами. По-моему, вполне приемлемо, если учитывать нынешнюю дороговизну». «Ты уверена?» «Абсолютно. Мы займемся этим потом, в выходные. Ну что, весело вам было?» «Шикарно. Мистер Мейджерс Фаунтейн Лаг стоял в дверях, с трудом переводя дух, совершенно сияющим видом, вопреки своей обычно несколько угрюмой манере поведения. То была персона крупная, отчасти даже шарообразная, с большим бледным лицом, черными глазками-бусинками и обвислыми усами. Уже много лет он был мистеру Кэмпиону другом, оруженосцем и верным слугой. Так что к определенной его эксцентричности все успели привыкнуть и приспособиться. Ходил он в черной ливрее и жесткой шляпе, какие носили дворецкие в прошлом веке. Но на этом его сходство с ними и кончалось. «Мне понравилось приглядывать за детьми», — заявил он. «Кабы не малышка, меня бы уже 2 раза машиной переехала». Девочка чуть улыбнулась. Она была хорошо сложена, густые длинные волосы, зачесанные назад, доходили ей чуть ли не до колен. Одета она была не по-детски просто и строго, лицо хранило выражение серьезности, однако в ее полуприкрытых тяжелыми веками голубых глазах таились смешинки. Это была Эмили, дочь второго сына миссис Телисмен, сделавшего в свое время неплохую карьеру. Он дослужился до инженера и погибшего в Портсмуте во время воздушного налета вместе с женой и другой дочерью. С тех самых пор Эмили, тогда еще совсем крошку, бабушка взяла к себе. Старый каноник зачастую забывал, что Эмили не его родная внучка. Миссис Телисмен со своей стороны стремилась так воспитать девочку, чтобы та была достойна подобной высокой чести. Для ребенка это могло бы обернуться чрезмерной строгостью, если бы не Сэм и миссис Драммок, которые просто не могли допустить подобного. Девочка внимательно огляделась. «Там на улице такие огни!» «Точно! Запалили старые сигнальные лампы у мраморной арки!» Лак рассказывал с огромным воодушевлением. «Такого я не видывал с самого своего детства. Пламя такое, языки аж до неба простреливают, прямо как в ночь Гая Фокса». Руперт глядел на него чрезвычайно серьезно. «Мы ведь просили тебя не входить», — произнес мальчик, «а ты встал и стоишь с этим свертком. Ты, может, его маме показать собираешься? Или все-таки сюрприз?» «Да ладно, ладно, будет тебе». Бледные щеки мистера Лага налились темным румянцем, глаза запылали огнем. «Держи-ка язык-то за зубами, вот учи тебя, учи. Сам-то не выдавай». Руперт ничего не ответил, но обменялся с Эмили озорными взглядами. «Ну, если это сюрприз, — заметила Аманда, — то я рада узнать о нем загодя. Это лучше, чем когда сюрпризы мистера Лага застают врасплох». «Ладно, ладно, уж так и быть, я расскажу вам, если вам так хочется. Это просто-напросто маска Санта-Клауса. Я ее просто примерил, всего-то разочек. А эта дрянная девчонка за прилавком заставила ее купить». И Лак принялся сражаться с ленточкой, которой был обвязан довольно-таки измятый пакет, чтобы незамедлительно продемонстрировать покупку. Но неожиданно за спиной у него раздался звук повернувшегося ключа в замке. «О!» — Аманда поднялась. «Глядите, Лак! Там босс и инспектор Люк!» Толстяк посмотрел на нее понимающим взглядом. «Ага, инспектор Люк», — повторил он, мгновенно сообразив, что к чему. «Пойдемте-ка, ребятишки, переобуемся и все такое. Нечего нам тут под ногами путаться. Пошли, пошли, поживее. Ну что там? Куда нам, наверх?» «Наверх, по-моему, не стоит. Там мистер Драммок дежурит на телефоне по нашей просьбе». «Хо!» — черные брови на крупном лице взметнулись вверх. «Судя по всему, всеобщая мобилизация? Отлично, пошли к твоей бабусе Эмили. Поглядим, что там у нее в кладовушечке. Может, она, бедняжечка, примется по новой меня учить, чисто выговаривать с нее станется». Ручонка Руперта как бы невзначай проскользнула в могучий кулачище. «Ты и сам умеешь, когда хочешь», — ехидно заявил мальчик, будто разглашая невзначай чужую тайну. «Ты ведь сам говорил, что умеешь». «А мне не шибко этого хочется, понял? Между прочим, ведь это же было между нами. Ох, надрать бы тебе уши за такие дела! Ишь, сноб какой выискался! Что ни день, все больше становишься, как твой папаша. Пошли. Эмили, где ты там?» «Я здесь», — звонкий голосок послышался уже с первого этажа. «Я пошла зажечь тебе свет. Ты ведь в прошлый раз упал?» Они скрылись, и комната опустела, словно сцена после клоунской интермедии. Старик засмеялся. «Какие же они все счастливые, и лет всем будто поровну. Ах, Альберт, мальчик мой! Заходи, заходи, добрый вечер, инспектор. Боюсь, мы причинили вам много хлопот».